Глава шестая. «Марта?» Генри из сада вошел в дом. Присев на скамеечку у крыльца, он снял резиновые сапоги, прислушался и посмотрел на часы. Было около 9. Собственно, она, наверное, еще спит. Но странное дело, велосипеда на месте не оказалось. Он не стоял у стены за дверью. На плите уже томилось рагу, и Генри сбегал в огород, чтобы выдернуть с грядки пару луковиц шалота. Лук он положил на стол, рядом с красиво упакованными часами, Патек Филипп. «Где Марта, Пончо?» Пес склонил голову на бок, словно спрашивая, «Чего ты от меня хочешь?» «Ну, тогда я сам». Генри решительно поднялся по ступенькам и постучал в дверь. «Марта!» Потом он взялся за ручку двери и осторожно ее приоткрыл. «Милая, ты проснулась?» Торшер по-прежнему горел. Кровать так и осталась нетронутой, а книга лежала на подушке, открытая на той же странице. Пес вошел в комнату вслед за Генри и принюхался. В ванной Марты тоже не было. Генри распахнул окно и громко позвал жену, но никто не ответил. Это показалось ему необычным, однако повода беспокоиться не было. Наверное, она в гараже. Генри бегом спустился по лестнице, надел сапоги, вышел из дома и открыл ворота гаража. Саб по-прежнему стоял там. Может быть, Марта встала необычно рано, взяла велосипед и поехала на море. Генри затворил ворота гаража и задумался. «Она знает, что я уже проснулся, и не могла уйти из дома, не предупредив. Нет, так бы она ни за что не поступила». Генри решил поехать к морю и поискать ее там. Он открыл дверь машины, чтобы Пончо запрыгнул на пассажирское сиденье. Пес очень любил автомобильные прогулки, но на этот раз Пончо не сдвинулся с места. Он лег и уткнулся носом в землю. Так он вел себя, только когда Генри окатывал его из шланга, чтобы отмыть от грязи, в которой пес извалялся. Генри достал из сумки кусок сушеного мяса и помахал им в воздухе. Однако Пончо даже не пошевелился. Генри бросил ему лакомство, сел за руль, завел мотор и тронулся с места. Собака все поняла. Абрадин как раз поднимал жалюзи витрины, когда к магазину подъехал Генри и опустил боковое стекло. «Абрадин, ты не видел мою жену? Она здесь не проходила?» Абрадин отрицательно покачал головой. «Я видел только мою. У меня, между прочим, есть навага. Хочешь наваги?» «Не сейчас. Ты поймал куницу?» «Пока нет». Генри медленно поехал дальше. В зеркале он видел, что Абрадин внимательно смотрит ему вслед. У гавани он свернул на запад и скоро добрался до бухты. С моря дул сильный ветер, треща красными флагами, вывешенными здесь в знак штормового предупреждения. Оставив ключ в гнезде зажигания, Генри вышел из машины и прошел по камням сотню метров, отделявшую его от воды. Велосипед Марты стоял у того же расколотого камня. Заметив на камнях одну из зеленых сандалий Марты, он наклонился и поднял ее. Ветер трепал на камнях высушенные на солнце водоросли. Прибой в этот час был пепельно-серым с белой пеной на гребнях волн. У самой воды стояла Марта в зеленой куртке. Сердце Генри бешено забилось, ему стало нестерпимо жарко. Колени сделались ватными и подогнулись. Марта стояла спиной к нему, босая, засученными штанами. Волосы были скрыты капюшоном. Она наклонилась за камешком, когда Генри подбежал к ней. «Марта!» Женщина испуганно обернулась. Генри оцепенел. «Нет, это не она». Девушка была намного моложе, щеки ее раскраснелись от ветра, она удивленно улыбнулась. «Прошу прощения, я думал, что вы моя жена. На вас ее куртка». Незнакомка сдвинула капюшон с головы, и Генри увидел ее короткие ярко-рыжие волосы. Она была молода, не больше 30. Девушка принялась торопливо застегивать куртку. «Нет, она моя. Оставьте меня в покое». Генри прикрыл глаза от солнца сандалии Марты и внимательно вгляделся в морскую даль. Девушка проследила за его взглядом. «Вы кого-то ищете?» «Мою жену. Она такого же роста, как вы, и такого возраста, как я». Девушка обернулась и тоже посмотрела на море. «Мне очень жаль, но я никого не видела». Она виновато улыбнулась, обнажив белые зубы на розовых деснах. «Вы давно здесь?» «Да, не меньше часа». Генри протянул руку в сторону стоявшего у камня велосипеда. «Это ее велосипед. Она должна быть где-то здесь». Генри побежал прочь. Он бежал вдоль кромки берега, глядя на море. Молодая женщина огляделась и, подойдя к велосипеду, принялась осматривать камень. Краем глаза Генри заметил, что она наклонилась и подняла белье Марты. Генри пробежал от одного края бухты до другого. Вода хлюпала у него в сапогах. Запыхавшись, он снова подбежал к велосипеду. Девушка сидела на камне, держа на коленях вещи Марты. Она видела, как Генри упал на землю и закрыл лицо руками. Она продолжала сидеть на камне, когда приехали спасатели с моторными надувными лодками, спустили их на воду и приступили к поискам. 2 часа спустя прилетел вертолет береговой охраны и начал описывать круги над бухтой. Рыбаки с собаками прочесывали ее окрестности. Несмотря на шум в моторном отсеке старого кутера, Абрадин расслышал рев мощных двигателей. Из чада трюма он выбрался на палубу Дрины и увидел, как над бухтой кругами летают тяжелые военные вертолеты. Это означало, что ищут утопленника или затонувшее судно. Абрадин снова спустился в трюм, ощупью сквозь густой дым пробрался к двигателю и заглушил его. Дизель Дрины перестал держать обороты. Давление в цилиндрах упало и утекало масло. Двигателю пришел конец, и Абрадину оставалось только гадать, где взять денег на новый мотор. Дрина, конечно, была не морским траулером. Сельдь перестала подходить близко к берегу, и Абрадину приходилось с каждым годом ходить за ней все дальше и дальше в открытое море. При этом он не жалел двигателя, и тот, наконец, отказал. Когда Абрадин подъехал к берегу и выпрыгнул из машины, то сразу увидел Генри, стоявшего по пояс в воде. 2 мужчин держали его под руки и вели к берегу, к ожидавшей машине скорой помощи. Лицо Генри было смертельно бледным, он не мог стоять. У бухты уже собралась половина населения деревни, никто не говорил ни слова, но думали все об одном и том же. Абрадин поймал взгляд Генри. Его глаза были похожи на кварц, расплавленный на песчаном берегу ударом молнии. Эленор Рейнс, коротко остриженная, приземистая женщина-бургомистр, в желтой штормовке протянула Абрадину бинокль и подтвердила неизбежное. «Никакого погребения не будет, она уже очень далеко отсюда». Абрадин посмотрел на море в бинокль и перекрестился. Кроме этого, делать здесь было уже нечего. К вечеру ветер усилился. Вдоль берега курсировали 2 траулера с водолазами. Прибыл также катер береговой охраны, тоже с водолазами, хотя надежды уже не осталось. К полуночи поиски были окончены. Один за другим в деревне начали гаснуть огни. Только в кабачке люди засиделись допоздна, они пили и обсуждали страшные происшествия. Ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что эту скромную женщину, жену писателя, во время купания унесло течением в открытое море, где она и утонула. Все ее видели, но никто не был с ней знаком. Марта Хайден для местных жителей всегда была только женой писателя. Она редко ходила за покупками и практически никогда не гуляла по окрестностям. Она лишь в любую погоду приезжала на велосипеде к бухте и купалась, всегда в одиночестве. Сочувствие жителей деревни было целиком на стороне одинокого человека, который проведет сегодняшнюю ночь один, без жены, без утешения и надежды на ее возвращение.